Балийские сказки, как лень и ящерка вулкану помогал. Холодный утренний туман плотно укрывал вершины гор, словно шалью сотканной из множества тоненьких нитей. Вулкан Агунг мирно спал после великого пробуждения, но что-то нарушало его сон, не давая покоя. Открыв глаза, вулкан огляделся по сторонам. Привычная картина. Безмятежные черные камни до канавки, оставленные горячими потоками, унылый мрачный пейзаж. Извилистая тропа, ведущая к кратеру, едва начала покрываться редкими растениями, пробивающимися сквозь толщу давно остывшей лавы. Самые смелые обитатели здешних мест приходят на вершину, чтобы погреться на теплом плато, да насытиться иллюзией полета. А ведь когда-то я был красив, цветы и ароматные травы покрывали мои склоны, подумал Агунг. В раскидистых деревьях находили приют птицы и зверье. Как я скучаю по тем временам! Тяжело вздохнул вулкан. Легкая дрожь пробежала по горе, срывая камушки с привычных мест и унося их с грохотом вниз по покатому склону. Вулкан вновь решил проснуться, с тревогой подумал Махиндра. Если так, то надо спешить, не дать случиться новому разрушению. Вулкан всегда был добр к знахарю, и вот Махиндра уверенно шагал вперед по застывшему потоку, словно не замечая острых осколков, ранивших босые ноги. Сквозь плотный туман едва проступали очертания редких растений, из-под ног выпрыгивали кузнечики и крылатые букашки. «Ты что, ослеп? Смотри, куда идешь!» Вдруг раздался возмущенный голос. Махиндра остановился в удивлении. Скользнув глазами по земле, он заметил хвост, торчащий из-под камня. «Прости, дружище, я был слишком увлечен и не заметил тебя. Ты кто?» «Я Ленни», – произнес тот же голос, и толстая ящерица показалась из расщелины. «Прилег отдохнуть, и тут ты чуть не оставил меня без хвоста. Куда ты так спешишь?» «Похоже, вулкан решил пробудиться. Надо торопиться, чтобы успокоить его», – пояснил знахарь. Лени ящерку словно подкинуло в воздухе. Он неистово заметался, прыгая с камня на камень, ловко помогая себе хвостом и вереща изо всех сил. «Ой, ай, спасите, помогите!» – вопил Лени, закрывая глаза лапками. «Я не хочу умирать!» Он ловко упал на спину, распластался на земле и перестал дышать. «Ну что ты, дружище!» – произнес мягким голосом знахарь. «Я как раз иду туда в надежде на лучший исход». «Ну так что ты стоишь тут и болтаешь попусту? Шевелись!» – строго произнес Ленни, поднимаясь с земли. Его лукавые глаза пристально смотрели на Махиндру. Знахарь улыбнулся, сделал шаг в сторону и, помахав рукой, пошагал быстрее прежнего. Вскоре он почувствовал легкое движение среди камней, словно кто-то следил за ним. Присев на обочине, он улыбнулся и поманил пальцем незваного гостя. Что-то быстро скользнуло по его спине, и вот Ленни уже сидел на правом плече. «Я решил, что тебе одному не справиться. Хилый ты какой-то, неповоротливый. Ну давай, вперед, немедли!» Уверенным голосом скомандовал ящерка и покрепче вцепился в рубаху Махиндры. «Любое приключение с друзьями веселей, любое приключение нас делает смелей. Идем мы, не страшась пути тропою вверх и вверх, и скоро на вершине той нас ждет большой успех», — распевал Ленни громким голосом, сидя на плече знахаря. «Как тебе мотивчик?» — поинтересовался ящерка. «Стихи тоже мои». Подниматься становилось все труднее. Земля под ногами ходила ходуном, мимо пролетали камни и уносились грохотом вниз. Видно, вулкан и правда решил разбушеваться. Лени спрятался под рубаху Махиндры, не решаясь высунуть нос. И вот друзья уже на вершине горы. Они подошли к самому кратеру и заглянули в него. Жерло слегка бурлило, выплескивая языки пламени. «Почему ты волнуешься, вулкан-батюшка?» – спросил Махиндра. «Что заставило тебя пробудиться? Отчего не спалось сном мирным?» «Приснилось мне, словно вновь я красив и полон жизни, что склоны мои покрыты цветами да травами, что приходит ко мне живность разная поиграть да погреться на солнышке. Ведь когда-то так и было, но потом случилось страшное. Осерчал я как-то, погорячился, да залил все лавою, опалил огнем. И что стало с моими склонами? Где теперь жизнь прежняя, жизнь прекрасная, многоцветная? Охватило меня волнение, и открыл я глаза, больше спать не мог. Вспомнил те времена, опечалился, ответил Агунг, и клубы дыма поднялись из кратера. «Эй, ты, прекрати пыхтеть да огнем сыпать!» – закашлялся Ленни. «Вот мы тебе!» И ящерка браво погрозил кулачком в сторону вулкана. Агун грозно глянул на ящерку, и лепестки пламени вырвались из сердцевины кратера. Ящерка пытался было увернуться, но не удержался на плече Махиндры. Совершив пируэт в воздухе, он полетел прямо к полыхающей массе. В последний момент знахарь ловко схватил Ленни за хвост, тем самым остановив полет. И тот, едва живой от страха, затих в его ладонях. Призадумался знахарь, брови свел, дело важное, но где же решение? Окинув взглядом каменистое плато, Махиндра почесал голову. Если собрать побольше помощников, по силам вулкану помочь. Травы, цветы посадить, деревья, кустарники вырастить. Тут его взгляд упал на Ленни, который притворился спящим, чтобы вновь не попасть в неприятность. «Эй, притворщик, открывай глаза! Пришла твоя пора! Беги быстрее ветра по горам и склонам! Собирай зверье, жучков, бабочек, доведи сюда для помощи! Расскажи всем про вулкан и печаль его!» Ленни с гордым видом слез с ладони Махиндры. Ему явно пришлись по душе слова друга, что теперь главный он по спасению. «Я так и знал! Так и знал!» – верещал Ленни, подпрыгивая от восторга, что не справится тебе одному с этой напастью. «Повезло тебе, что я рядом оказался!» С этими словами ящерка махнул хвостом, отправился в путь, созывать народ тамошний на помощь ближнему. Вскоре горный склон был усыпан помощниками всех мастей, и Ленни среди них лапками машет, хвостиками отстающих подгоняет, команды раздает, внимательно следит, чтобы каждый, кто зернышко, кто семечко, а кто росточек, нес, да в землю вкапывал. Так всем миром спорно слажено, все трудились кряду три денька. Дождик в помощь прилетел, землю оросил, ветерок помог, прохлады напустил. Все стихии дружны с Махиндрою, на призыв сразу откликнулись. Успокоился вулкан, поутих совсем. Сбылась мечта, да лучше прежнего. И друзей обрел великих множество. Ленни особые благодарности отдал. На том и сказка завершается про дружбу, про помощь да доброту, что всем миром решить можно всякое, коли есть в душе огонь и желание.